Тем временем кот поднял с пола две тяжелые авоськи. Содержимое их было непонятно, поскольку тоже оказалось упрятано в газеты. Но кот тянуть не стал, позволил себе пояснение. Здесь редкие заморские фрукты. Апельсины, мандарины, бананы. Вере понравится, девушки в положении такое любят. Да уж, накачанный боксер угадал. Вера метала мандарины как семечки. Анюта уже замучилась бегать в Гагру на местный рынок. Ее там стали узнавать и здороваться. Остальное я приносила из нашего времени, но ничего не залеживалось. Во втором пакете наши поздравления молодым. Крымское вино и коньяк. Все коллекционное. К новогоднему столу в самый раз. Что за это? Ехидно улыбнулась Нюся. Билеты в малый зал на новогодний концерт. Пригласительные билеты нужны. Солидно кивнул Федот. 10 штук. Но за это отблагодарим потом. Кстати, Анечка, для твоей мамы там отдельно завернута пара бутылок финского ликера, из черники и брусники. Заметьте, качественная штука, весьма пикантный вкус. Лицо Нюси разгладилось, но улыбку она сдержала. Ладно, будут вам билеты. Говори, чего хотел. Федот немедленно перешел к делу. Скоро у вас в институте нарисуются студенты из немецкой консерватории, и некоторых будут селить в русских семьях, тех, кто пожелает. Оказывается, на Западе это в порядке вещей. Вот адрес, сделайте нам студентку из Германии. Можно две, быстро добавил кот. Три не хотите? Нюся скривила яркие губы в язвительной улыбке. Да хоть четыре, кот повел мощными плечами. Нас трудностями не напугать. Антон мысленно вспыхнул. Дед, как послать человека нафиг, чтобы он не обиделся? Просто скажи ему иди ты нафиг, и не обижайся. Машинально ответил я старой шуткой. И хотя диалог проходил по внутренней связи, Анюта смысл нашего разговора почуяла. Она собралась возразить своим образом, однако я ее осадил. Погоди, милая, тут надо все обдумать. А пока, ребята, слушайте анекдот на эту тему. Пациент спрашивает у доктора, если я буду в презервативе, то могу подхватить венерическое заболевание, гарантий дать не могу, отвечает доктор. Если я надену два, не знаю, не знаю, не уверен. Если я надену три, знаете что, надевайте четыре. И сидите дома. Парни заржали, даже Денис сбоку хмыкнул. Анюся поджала губы. Анекдоты ниже пояса она считала неприличными. Я добавил в голос строгости. Значит, вам квартиранток, парни, а кто в теремочке живет? Мышка-нарушка и бабушка-старушка, серьезно ответил Федот. Бабушка родная, не переживай. Но когда надо будет, ее там не будет. Квартира хорошая, трехкомнатная. Цветной телевизор, ванная комната со стиралкой, большая кухня, холодильник Розенлив. Посуда и хрусталь тоже есть. Примем гостей по высшему разряду. Мирным занятиям студентов никто не помешает. Так-так, задумался я. Теперь колитесь, ребята. Откуда дровишки? И пожалуйста, без шуток, давайте все детали и подробности. Так никакой тайны нет. Федот пожал плечами. В обкоме партии прошло большое совещание и уже не первое. Обсуждали, как будем брататься с немецким городом Дортмунд. Из его рассказа вытекало, что решение отцов нашего города стать побратимами одобрено на самом верху давно. Впрочем, Федот не догадывается, но могло быть и наоборот. Наверху сами решили, а отцам города довели сей факт. Так что речь на совещании в основном шла о программе визита немецкой делегации, встречи с трудовыми коллективами и культурная программа. Ипподром уже ремонтируют, театр Максима Горького красит, музей русско-армянской дружбы реставрируют. Студенты немецкой консервы из Дортмунда и есть часть культурной программы, воскликнул Федот. Вы для них на скрипочках поиграете, они для вас. Всем хорошо, и нам приятно. Ребята, с каких это пор вас интересует классическая музыка? Таха, ты чё, вытаращился кот, не буксуй, это же немки, нас они интересуют. Ладно, ничего не обещаю, будем думать, сказал я. Телефоны здесь написаны, позвоню, еще. Федот понизил голос. Весной будет ответный визит. Сто тоже обсуждали, и спорили жарко, до хрипоты, кому надо ехать в составе нашей делегации. Ох, повезет кому, то, жаль, что не нам. Не знаю, не знаю, подумал я. Вам может и не повезет. А-а, на этом вечер интересных встреч не закончился. У капота нашей «Волги» топтался старшина Максим Максимыч, что было странно, но не очень. А вот у багажника курил человек, которого увидеть здесь никак не ожидали, Сержик Нахичеванский, ростовские авторитеты, наш побратим с армянской свадьбы. Михалыч, дело есть, старшина поправил форменную шапку, косясь в сторону Сержика. Кивнув Антону, Тот невозмутимо отвернулся. Одежда Сержика в глаза не бросалась. Стандартное темное пальто с каракулевым воротником, да заячья ушанка. Из ряда несколько выбивались зимние сапожки ручной работы, но к этому надо было еще присмотреться. Мы усадили Нюсю на заднее сиденье, сложили туда же пакеты. Цветы с великой осторожностью она положила на колени. Блуждающая улыбка на ее губах ясно говорила, что поступок братьев-сиротиных удивил девчонку так же глубоко, как и нас. Вроде бы балбесы и мажоры, и вот на тебе, цветы для Веры. Денис взялся осматривать колеса, при этом он больше поглядывал по сторонам. В глубине меня вдруг заворочился внутренний голос. Ты, козел, когда своей девушке дарил цветы, комплименты говорил, ты вообще чего-нибудь дарил Нюсе в последнее время? Конечно, стыд не дым, глаза не ест. Нашелся самый практичный да логичный, ага. Между прочим, умный вид создают не очки, этого мало. Надо еще иметь серое вещество между ушами, понял. Блин, дожились. Меня аж передернуло. Обычно внутренний голос об опасности толкует, а теперь критиковать вздумал, да еще таким прокурорским тоном. Хотя, дед, а ведь ты прав, рядом с обвинителем оживился Антон. Бестолочь я, ни стыда, ни совести. Веру не только защищать и кормить надо, ей же внимание требуется. У тебя дома каких-нибудь духов не завалялось случайно? Я почесал затылок. Хм. Пару флаконов шанили недавно припас, духи и туалетная вода. Для медсестры Кати из больнички, под елочку в ординаторской. Девушка очень хорошая, а тут Новый год, новая коллекция. Катя любит запахи горького апельсина. Поделись, а? Загорелся мой парень. Хватит твоей Кате одного флакона. Буду должен. Тем временем, скользя подошвами сапог, старшина довел нас до фонтана, засыпанного горой снега. Это был единственный большой сугроб. С утра снег почистили не только на проезжей части, но и на тротуаре. Оперативность городских служб в это время считалась обычным делом. В достатке имелись и снегоуборочные машины, и грузовики, и дворники. И хотя снегопад происходил регулярно, чуть ли не каждый день, проблем на улице не наблюдалось. А вот в нашем мире зима всегда приходит нежданной, внося полный коллапс в дорожное движение, включая потерю сознания у губернатора, не способного добраться до работы. Михалыч, такое дело, старшина смотрел в сторону, сверху поступил приказ выставить в вашем институте парный пост, а с понедельника еще и патрульный автомобиль будет дежурить постоянно. Говорят, к вам в гости приезжает какая-то важная делегация, вроде бы из Германии, и не только к вам, будет усиление по всему городу. Ничего такого не слышал, все правильно, Максим Максимыч, делегация из немецкого города Дортмунд, хотят брататься. Погоди, но у нас уже есть побратимы, слегка опешил он, греческий город Волос и финский город Каини, зачем нам еще, ты забыл болгарский Плевен, напомнил я, точно, а теперь еще немецкий Дортмунд, вместе со старшиной высказался Антон, семья народов, господи прости, не вижу ничего плохого, пожал плечами, дружить по-всякому лучше, чем воевать, ну да, только ребята волнуются, нахмурился старшина. Если начальство вводит официальное дежурство, значит, ночные беляши и чебуреки отменяются? Ничего не отменяется, улыбнулся я. Братья приходят и уходят, а кушать хочется всегда. Чего? Говорю, переживем и это. Кто бы ни дежурил, а ваша премия будет. Главное, обеспечить сохранность имущества. Это, брат, важнее. Здесь душой я не кривил. Обстановка требовала усиления оркестра. В смысле, новых усилителей и колонок, чтобы врезать по немецкой консерватории всей силой нашего духа. Антон от такого пассажа даже заржал радостно, идея насчет новых колонок ему понравились. Глядишь, так и до Пинк Флойда доплюнем. Тады ладно, я пошел, старшина посмотрел в сторону Сержика. Тебя ждет, знакомый, кивнул Антон. Ишь, рожа разбойная, может, документы проверить? Отмахнувшись от Максима Максимыча, мы направились к Сержику. После приветствия и обмена любезностями в духе «не тяжела ли ваша ноша», тот не удивил пассажем. Совсем жить я не стала, менты в конец озверели, гребут всех подряд. Люди говорят, большая немецкая делегация в наш город приезжает. Да это факт, подтвердил я очевидное. Тебя как-то коснулось? Нет, другое дело есть. Блин, у всех сегодня к нам дело. Единственное отличие этого делового разговора заключалось в том, что беседовали мы по-армянски. Чем могу? Брат, ты же дружишь с Козловской? Конечно, мы вместе работаем. Он тяжко вздохнул. Понимаешь, Надежда Константиновна в Москву улетела. Такой крутой поворот в деловых переговорах несколько удивил. В курсе, а ты-то здесь при чем? Нехорошо получилось, даже стыдно. За несколько дней до этого я был вынужден уехать из города, по делам. Внезапно вышла, позвонить не смог. А теперь она трубку в своей Москве бросает. Обиделась, наверное. Так-так, пробормотал Антон по внутренней связи. Мамочка моя родная. Это что же выходит? Да уж, неисповедимы пути Господни. Но осторожный вопрос все-таки напрашивался. Обиделась на что? Ара, я не собираюсь ее бросать. ТЦЦ, фыркнул он. Не матрос, понял. Просто так сложились обстоятельства. Не знаешь, Надежда там останется жить, или вернется? Думаю, вернется, пробормотал я растерянно. По крайней мере, она так говорила. Можешь ей позвонить, Антон Джан, не говори, что меня видел. Просто уточни, когда будет. Ну, типа, хочешь встретить, а встречу я, с цветами. Сделаешь, увидев кивок Антона, он достал из кармана темную деревянную коробочку. Если она меня все-таки прогонит, вот это отдай потом. Что здесь? Кольцо моей бабушки. Она хотела, чтобы я подарил его любимой девушке. Просто подарил, без всяких условий. Передашь, нам оставалось лишь кивнуть еще раз. Блин, день странных встреч и неожиданных сюрпризов. Подарки сыплются со всех сторон, и все не мне, даже завидно, ей-богу. Глава 24, в которой обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Президент Соединенных Штатов нервно потер левый глаз. В сердцах отодвигая папку с бумагами, он принялся часто моргать. Скверная привычка самопроизвольного моргания прицепилась к нему давно, но медики лишь разводили руками. Неясный патогенез этиологии, изрекали эскулапы с глубокомысленным видом, мудреными словами прикрывая свое бессилие. Раз не умеете лечить, тогда какого черта выписывать капли? Этих шарлатанов в белых халатах могут переплюнуть только адепты свидетелей Иеговых. Бесы повсюду. Мрачно вздохнув, Ричард Никсон откинулся на спинку кресла. Не глядя влево, привычно подхватил зеленую бутылку шотландского виски ВАТ-69 с приставного столика. Задумчиво плеснул на два пальца в стакан толстого стекла. Механически добавил пару ложек льда, поболтал неспешно, хлебнув, удовлетворенно кивнул. Этим вечером раздумывать над бумагами никто не мешал, жена убыла на именины к подруге. Дочерей и часть охраны она прихватила с собой, предполагая, что Никсон прибудет туда позже. Однако вереница бесконечных дел задержала президента в загородной резиденции Кэмп-Дэвид. К сожалению, работа руководителя страны состоит не только из приемов, банкетов и фуршетов. Ежедневно приходится работать не только рецепторами языка, а головой в целом, чтобы принимать сложные решения. Так, сложившаяся обстановка в последние месяцы вынудила его девальвировать доллар в очередной раз, назначить нового директора ЦРУ, добиться от АН замены Тайваня на Китай, отдать приказ о прекращении активных боевых действий во Вьетнаме и вывести оттуда еще 45 тысяч военнослужащих. Теперь активность должны проявлять летающие крепости и тандерчифы. Бомбардировщикам предстояло буквально завалить джунгли бомбами и напалмом. Непростая жизнь завораживала, поэтому Никсон принял решение идти на второй президентский срок. Каторжная работа передышек не предполагала. Вереница посетителей Белого дома мельтешила перед глазами, добавляя заботы бумаг к уже имеющимся. Гора документов на столе не кончалась, их следовало изучать и вникать серьезно, без дураков. Он снова вернулся к отдельной справке о разбойных нападениях, прокатившихся по Соединенным Штатам. Бюро объединило эти преступления по одному свойству: ограбленные дома и офисы принадлежали верхушке американских коммунистов. И беспокоила Никсона не тяжкая доля комми, которых он ненавидел всей душой, а сам факт дерзких преступлений, оставшихся ненаказанными. К тому же часть потерпевших марксистов являлись тайными осведомителями ФБР и ЦРУ, что ставило вопрос о вызове системе. Вскоре подобная беда случилась с коммунистами Канады, и бюро выдвинуло гипотезу о происках русских. Слишком мастерски действовали грабители. Советские диверсанты? Нет, такой взгляд Никсон не принял. Обвинять русских было бы глупо, ведь именно они эти деньги и давали. Скорее всего, сработала мафия. Преступность набирала силу, война во Вьетнаме принесла не только гробы и движение хиппи. Война научила множество парней стрелять и убивать, а мафия всегда нуждалась в людях с боевым опытом. Предвыборное обещание «навести порядок на улице» осталось словами. Журналисты захлебывались желчью, припоминая это Никсону. Черт побери, он ведет страну по пути демократии, А эти еврейские писаки и горлопаны впадают в истерику, страшно мешая движению. Несмотря на обещания и угрозы, преступность падать не собиралась, более того, она росла рекордными темпами. За прошлый год в Штатах было зафиксировано почти 5 миллионов преступлений, одних автомобилей похитили миллион. Люди боятся выходить на улицу по вечерам. Недовольство растет, вместе с числом оружия, приобретаемого в целях самообороны. Печально, но сторожевые псы входят в моду, как это было во времена феодалов. А ведь статистика отражает не все правонарушения, аналитики ФБР об этом прямо говорят. Часть преступлений оставалась за кадром, не все потерпевшие бежали в полицию. Например, наркодилеры и их клиенты, сутенеры, и вот эти ограбленные коммунисты. Вздохнув, Никсон отхлебнул из стакана и перешел к следующему документу, справке по Британии. Террористы здесь обнаглели до того, что бросили бомбу в дом британского министра по вопросам занятости Роберта Кэрра, прямо посреди Лондона. Ответственность за чудовищное преступление взяли на себя анархисты из красных бригад. Господи, эти итальянские радикалы и до острова добрались. После этого вопиющего происшествия и серии грабежей банков, Лондон ввел в город войска. Кроме того, Великобритания направила в Северную Ирландию еще 1500 солдат. Между открытостью встречи и закрытостью конфликта англичане выбрали неравенство и свободу, а третий путь – военное подавление. И это только усугубило ситуацию, теперь стали взрываться казармы и военные патрули по всей стране, а в Дублине демонстранты напали на британское посольство, чтобы поджечь его. В городе Дерри солдаты парашютного полка Великобритании расстреляли демонстрацию местных жителей. Обострилось противостояние католиков и протестантов, в питейных заведениях и торговых центрах Северной Ирландии прогремела серия взрывов. Как истинный квакер, Никсон был против религиозной вражды, что, впрочем, не мешало ему убивать вьетнамцев. Разгул террора продолжился в ирландском Белфасте, где в результате бандитского налета на офис фирмы Шортс была похищена партия переносных зенитно-ракетных комплексов Blaupine, новейших ПЗРК, еще не принятых на вооружение. «Куда катится этот чертов мир?» – пробормотал Никсон, подливая себе виски. «Ракеты у террористов? А если они разлетятся по всему свету?» На этом английские новости не кончались. В окрестностях города Норфолк ограблен поезд с оружием. Неустановленными лицами из вагонов похищены противотанковые мины, гранаты и гранатометы «Милан». Кроме того, пропало несколько ящиков с ПЗРК «Красный глаз». Следствие выясняет, чем в это время занималась охрана воинского эшелона. Инцидент случился, когда состав стоял на полустанке, ожидая зеленого сигнала светофора. Пропажа была обнаружена только на следующий день. Королевская военная полиция совместно с военной полицией Британии ведут расследование. Начали они с ревизии на базе военно-воздушных сил, и сразу выяснили, интенданты крали здесь все, что ни попадя. Среди похищенного с военных складов значатся столовые приборы, штык-ножи, патроны и грузовики. Среди украденных мелочей выявлены трубы, электрические провода и радиаторы. В воздухе свистели пули и пулеметы, ошарашенно подумал Никсон. «Разрази меня гром, и эта старая добрая Англия, с чопорными лордами и благовоспитанной королевой, в стране полноценный кризис, забастовка угольщиков, а они собрались в Европейский Союз вступать. Ага, как бы потом не пришлось выходить оттуда со скандалом». Тем временем в прессе опубликован доклад специального комитета по цивильному листу, в котором предлагается удвоить сумму, выделяемую государством на содержание королевского двора и членов королевской семьи. Странные дела творятся в этом королевстве. Не сами же лорды это придумали, наверняка с подачи королевы. Разрази меня гром еще раз, но это похоже на пир время чумы. Внешняя сводка тоже оказалась немалой. Обзор заметных событий в мире поступал регулярно, заставляя реагировать. Президент должен быть в курсе, поэтому сейчас он с интересом читал об очередном происшествии в странном месте, Бермудском треугольнике. Там при хорошей погоде исчез грузовой теплоход «Эль Кераб» Доминиканской Республики. Никсон не любил океанские лайнеры, да и морские круизы избегал именно по этой причине. Плохая смерть для людей, когда даже хоронить нечего. Поскольку американский флот в этом районе отсутствовал, и космическая разведка никаких данных не предоставила, аналитики давали два объяснения: происки русской подводной лодки или козни инопланетян. На востоке разгоралась третья война между Пакистаном и Индией. Из куска Пакистана в муках рождалось государство Бангладеш, и это было частью английского плана. Никсон поморщился. От хитроумных помыслов Лайми голова болела не только у Ан. И если за режимом Индиры Ганди стоял СССР, то Соединенные Штаты поддерживали Пакистан поставками оружия и риторикой на дипломатическом фронте. Серьезную помощь Пакистану оказывал Китай, что сближало его с Америкой в противостоянии Советскому Союзу. Польша кипела внутри. Там продолжались народные волнения, которые следовало поддерживать и всячески подогревать, благо коммунистическое руководство настроилось на подавление силой. Со стороны Речь Посполитая выглядела удивительной страной. Поляки ненавидят немцев так же сильно, как и русских. При этом они охотно берут деньги от тех и других, когда за это требуют пустяковую услугу, вроде демонстрации дружбы и тяги к демократии. Тем временем отношения между Израилем и Египтом продолжали оставаться напряженными. Там постоянно тлело, и огонь мог вспыхнуть в любую минуту. Никсон нахмурился, припоминая. Недавно у него состоялся неприятный разговор с министром обороны. Тель-Авив опять просит оружие, стоя на вытяжку. Министр обороны протянул стопку листов. Сесть ему не предложили. Разговор происходил в овальном кабинете, под знаменами американской демократии. Никсон спешил завершить эту внеплановую встречу, поскольку в приемной толпились сотрудники, прибывшие на совещание. Тратить время на понятные вещи ему было жаль. «Нас есть то, что они просят», — коротко уточнил Никсон, бегло просмотрев текст. Изучать документ не собирался. «Да, сэр, отправьте все». «Нет, не так, удвойте поставки в Израиль». «Но, сэр, мы планировали всего 3 транспорта. Это и так может вызвать раздражение в мире, особенно у арабов и СССР». «Плевать», — вспылил тогда Никсон. «Мне плевать на них, понятно, сколько бы мы ни поставили, 3 транспорта, или 300, все равно всю вину свалит на нас. Так что действуйте без оглядки, и передайте в Тель-Авив. Израильская армия может тратить расходные материалы, не считая потери. Я обещаю возместить любую убыль, полностью и без промедления. Придется привлекать всю военно-транспортную авиацию, сэр. Ну так используйте. Поднимите в воздух все, что у нас есть. Все, что способно летать. Сэр, нам не позволит дозаправляться в Европе. Осторожно заметил министр. Значит, дозаправьтесь в другом месте. Учить вас, что ли? Мы будем помогать Израилю. Чего бы это стоило? Министр обороны предъявил еще один аргумент. Пентагон считает, сэр, что в таком случае русские могут открыто влезть в конфликт на стороне арабов. Это что, Москва так угрожает? Можно подумать, они не влезли. Никсон презрительно оттопырил нижнюю губу. Посмотрим. А пока приведите вооруженные силы Соединенных Штатов в состояние повышенной боевой готовности. На всех наших базах действуйте. Будучи ярым антисемитом, Никсон помогал Израилю по простой причине. Об этом печалились серьезные люди. Незримые силы двигали Никсона наверх, подставляли плечо и разгоняли тучи. И если он не оправдает надежд, его вышибут с вершины. У таких людей всегда есть запасные варианты, не лучше и не хуже, просто они другие. Это система, и мир живет по известным правилам. Если хочешь быть частью системы, надо придерживаться правил, иначе система отторгнет тебя. Многие фигуры системы при ближайшем рассмотрении оказывались дутыми, Никсон себя таковым не считал. Да, есть обязательства, но это не мешает принимать собственные решения, нести в мир демократию. А локальные конфликты на Востоке приносят Америке благо. Туземцы в пустыне не приняли евреев и никогда не примут. Поэтому, чтобы выжить, Израилю необходимо не только оружие, нужны автомобили, самолеты, одежда и продовольствие. Им много чего надо, и они заплатят Америке. Не все, но заплатят. Не сейчас, так потом. Не деньгами, так услугами. Восток – это огромный рынок, и наступит время, когда не только евреи, но и весь арабский мир переобуется в американские ботинки. Никсон в этом не сомневался. Проснулся президент в кресле перед телевизором. Видимо, сморило. И несколько удивили две женские фигуры, неподвижно сидящие в креслах напротив. «Мистер президент, не надо кричать», – мягко предложила одна из них. «Не дай бог, разбудите охрану, которая спит за дверью». ГМ, Никсон прочистил горло. Настольная лампа горела, а вот телевизор кто-то выключил. «Леди, вы тоже спите», – вкратчиво произнес тот же голос. «Вы слегка переутомились, так бывает. Вам кажется, что вы проснулись, но скоро вы снова заснете, и утром обнаружите себя в постели, под теплым пледом. К вам вернется свежесть и бодрость. Сон лечит, ведь вам потребуется много сил, чтобы бороться и побеждать. Хотите виски или вина, мартини? Никсон начал приходить в себя. Пару ложек лимонного сока, немного и льда. Взболтать, но не смешивать. Вторая фигура встала, чтобы раскрыть бар. Достала три конусных рюмки, бутылки и ложки. Все это загрузила на поднос. А уверенно тут эти дамочки тут хозяйничают. Никсон мысленно хмыкнул. Первая фигура вертела в руках золотистый пистолет. «Осторожней с этим, мэм», – пробормотал президент. «Это подарочная вещица от Элвиса Пресли, но она заряжена». Никсон хмыкнул, вспоминая короля рок-н-ролла. «Многие творческие люди странны. Поступки их непредсказуемы, а логика загадочна». И не так давно Никсон принимал кумира молодежи в овальном кабинете. Во время встречи Элвис Пресли критиковал Битлз, вплоть до высылки из страны. Пил воду Никсона и кушал его конфетки, а в завершении аудиенции преподнес пистолет Кольт 1911, украшенный золотом. «Пистолет уже не заряжен», — сообщила фигура. «Не волнуйтесь, сэр, я умею обращаться с оружием». «Кто вы, мэм?» — задал он вполне естественный вопрос. «Меня зовут Марина, а это Зоя». Лицо женщины просматривалось плохо, был виден только деловой костюм, серый твидовый жакет и юбка, белая блузка. «Русские». Ее английский был слишком правильным, и в нем слышался мягкий акцент. «Да, сэр, наши предки из России. Уехав от революции, они осели в Парагвае. Сейчас мы с Мариной живем в Вашингтоне, у нас тут бизнес». «Какой бизнес, интересно узнать?» «Консалтинг, сэр», — вежливо ответила она. «Инвестиции, аудит и маркетинг. Хорошее дело. Вас прислала Москва?» «Нет, сэр, мы не работаем на ЦК КПСС». «Хотя некоторые лозунги коммунистов нам близки». Лица женщин скрывал полумрак, настольная лампа освещала одного Никсона. «Впрочем, именно так бывает во сне. Что вы хотите?» «Мы хотим просить, чтобы вы не нападали на Парагвай». «Парагвай?» Никсон нахмурился. «Что я там забыл? Черт побери! Парагвай – наша вторая родина, и она нуждается в помощи», – вежливо сообщила женщина. «Нам стало известно, что вы проводите специальную операцию против Чили, а после успешного завершения приметесь за Парагвай. Это где, между Бразилией и Аргентиной? Моря нет. Что там может быть интересного?» «Вас обманули, мэм, Парагвай мне не нужен». «Спасибо, сэр». Женщина подняла руку. «В таком случае мы уходим. Вы проснулись во сне, а сейчас снова уснете. Спокойной ночи, сэр». Глава 25, в которой дымился огонек в камине, и толстый голубь ворковал. «С утра пораньше мне выпала дорога на вокзал, не дальняя, и не цыганка нагадала, сам решил. Раз в неделю случается такая астрономия, отправляю гуманитарную помощь в Воронеж. Постоянно заниматься этим никто не принуждает, просто растущий организм правнука Антона приучен к правильной диете, а отучать нет нужды. Мне несложно загрузить сумку-холодильник, тем более что проводницы, добрые души, никогда не отказываются помочь человеку, мало доверяющему почте России. Ведь почтари, те умельцы великие, если не потеряют посылку, так точно назначат маршрут через Северный полюс. Еще в сентябре, когда деревья были зелеными, внучка Маруся умотала обратно. Внезапно рванула к родным пенатам и брошенному мужу. На моем джипчике Тайгер, естественно. Она ему чехлы мягкие пошила на сиденье, коврики купила, фенечек понавешала. Навела красоту, и так прикипела внучка к уютной машинке, что оторвать не вышло. А как Марусе удалось склеить поломанное с мужем, не знаю. Это их жизнь, и лезть туда не собирался. Чужая душа, что темный лес, разве поймешь? Тут бы со своими душевными делами разобраться. Поэтому правильнее поступать по принципу: не спеши языком, торопись делом. Проводница выжидательно смотрела на меня, в услугах такого рода желательно предоплата. Нет проблем, оплатил. В сумке она рыться не будет. Наговор отвода глаз Анюта наложила заранее, с гарантией. Вспомнит проводница о посылке лишь в последний момент, пока ее внучка об этом в Воронеже не спросит. Технология отработанная, не первый раз плаваем. И пока рассчитывался с проводницей, спину остро кольнул чужой недобрый взгляд. Спрятав бумажник во внутренний карман куртки, я подтянул змейку и неторопливо обернулся. Пассажиров рядом не наблюдалось, кому надо, те вышли с вещами, а кто дальше ехал, уже в вагон вошли. По перрону текла безликая толпа, никто подозрительный рядом не отирался. Медленно я двинулся прочь, подав охране знак внимания. Те сразу приблизились, прилипли к спине с двух сторон. Парни взялись пристально обшаривать свои зоны ответственности, одну слева от меня, другую справа. С таким сторожким прищуром они привыкли смотреть на врага через оружейный прицел. Имена и фамилии этих ребят я запамятовал. Пошла, понимаешь, профессиональная деформация лекаря, былые болячки людей помню прекрасно, а лица с именами связываю со скрипом. Различал же охранников просто. У одного имелась бородка, а у второго змеился шрам через всю щеку. Здесь выручало военное правило иметь позывные, и сегодняшние парни значились в памяти как четвертый и седьмой. Перепутать трудно, однако для надежности я сам себе разжевал подсказку. Четвертая борода и седьмой шрам. Охрана у меня менялась часто, хотя с самого начала проходила через мои руки и черное одеяло. Да, текучка возле меня имела место, и понять этих людей несложно. При первой же возможности они стремились сменить охранное занятие более острой работой, то есть обрести привычный образ жизни. Поначалу такие парни попадали к Артему Трубилину военными пенсионерами по инвалидности и соглашались на любое занятие. Тут не до капризов. Пойди ее найди эту работу в наше смутное время. А после лечения ранения и обретения здоровья они снова рвались туда, где стреляют, и где они умели это делать лучше всего. Фиг удержишь таких в охране, даже в знак благодарности у них терпения хватало ненадолго. Впрочем, и я обиды не держал. К сожалению, наша страна воюет не только на Ближнем Востоке, поэтому недостатка кандидатов в мою охрану ожидать не стоит. Отвлекая от посторонних мыслей, острый взгляд кольнул еще раз. Достал до сердца, и опять не вижу, откуда сигнал. Хаотичная вокзальная суета, броуновское движение обычных людей, зацепиться ни за что. И вдруг откуда-то сбоку выныривает девушка, спешащая по своим делам. Обычная девчонка в легкой курточке, со стрижкой под мальчика и без вещей то ли встречает, то провожает, таких тут полно. Неловко шагнув в бок, она сбилась с быстрого шага и налетела на меня. Чуйка взвыла тепловозной сиреной, внезапно останавливая этот мир. Вместе с оглушительным воплем тревоги вспыхнуло табло на перроне, ослепляя ярким светом. Мириадами звезд засверкали лужи и капли дождя на оконных стеклах вокзала. Народ вокруг застыл в самых нелепых позах. Двигались только серые вагоны поезда, очень медленно, важно и непредотвратимо. Невнятный голос диктора, вместе с остальными звуками резко съехал в нижний регистр, чтобы объединиться там в одну тягучую ноту. Опустив взгляд, я обомлел. Тонкие пальцы милой девушки, припавшей к моей груди, сжимали мой родной бумажник. Круто я попал на тебе. Это меня сейчас обчистили, что ли? Дожились, мать твою, за ногу. Из глубины души начала подниматься волна черной злобы, затапливая сознание одним желанием. Кого-нибудь растерзать. И неважно кого, главное догнать. Но как привычно злость полезла, так же привычно я ее придавил. Ничего же страшного не случилось, верно? Просто надо успокоиться, ведь из самого кислого лимона всегда можно приготовить лимонад. Да даже отсутствие товарного чека не может испортить мне настроение. Подумаешь, ограбили. Сам-то жив остался, в конце концов, и дома еще денег полно. А если бы она перед этим меня изнасиловала, с особой жестокостью два раза? Хм, задумался я. Не набросилась, значит, повезло. Или наоборот, не повезло. В любом случае поступок преступницы гнева уже не вызывал. И ведь лихо у нее вышло, совершенно ничего не почувствовал. Вот это ловкость рук. Ей бы аппендициты удалять, или в цирке с фокусами выступать. Я видел такое по телевизору. В руках иллюзиониста пропадали монеты, голуби, яйца, зайцы и другие предметы. Полезное занятие, и бизнес легальный. С работой фокусника всегда будет лишняя копейка в доме и свежая еда. Нет, мне все-таки повезло. Всего лишь бумажник попробовали стянуть. Не все так плохо. И интуиция моя сработала очень четко, сама нажала на тормоза, без всякого участия с моей стороны. Хорошая моя девочка, что бы я без тебя делал? А что бы я делал без кошелька? Кроме приличной суммы, там пластиковые карточки и визитки важных людей. Ладно, хватит стенать. Что было, то прошло. Пальцы плохой девушки я разжимал по одному. Уж очень крепко они вцепились в добычу. Наконец, освободив бумажник из плена, я сунул его на место и пуговку застегнул. Потом проверил карманы воровки, но там оказалось пусто. Неудивительно, карманники обычно работают командой, и ворованное добро сразу скидывается подельнику. Огляделся. Однако сейчас среди разнородной толпы определить шайку жуликов нереально. Воры отличные конспираторы. Внешне такие же, как все. Фиг заметишь. Хаотично прыгающий взгляд задержался на солидных блюстителях порядка, застывших у стеклянных дверей вокзального выхода. Один сержант широко раскрыл рот, пожирая глазами недонесенную булочку, второй же пытался кушать взором аппетитные женские бедра в максимально короткой юбчонке. Ножки эти бежали мимо него, да так и застыли в полете, а юбка-колокольчик весьма эффектно разлетелась, в попытке более полной демонстрации чудес. Интересно, запомнится ли сержанту эта пикантная сцена из немого кино? Так-так, пробормотал я сакраментальную присказку и потащил воровку к бесстыжему полицейскому. По пути припомнились обрывки навязчивой песенки. Ты звезда, давай народ поразим, здесь вокруг такие люди. Хочешь смейся, хочешь плачь. Карманница оказалась худой и невысокой. Нести застывший манекен, одетый в короткую курточку, кроссовки и джинсы, было несложно. Прислонив воровку к полицейскому, я обвил девичьими руками бычью шею. Потом пристроил его мощные ладони на женские штаны, в район ниже талии. Отошел в сторону, чтобы полюбоваться на новое прочтение скульптуры «Рабочая и колхозница». Чего-то не хватает. Вернулся и потюкал в шею сержанта безвольной девичьей головкой. Отпечатки розовой губной помады на крепкой шее и бритой щеке Витязя мне показались превосходными. И, завершая композицию, закрепил их крепкий союз полицейскими наручниками, надетыми на скрещенные руки девчонки. Вот теперь точно все, можно возвращаться на место. Только перед этим я призвал телефон и сделал несколько снимков. Нюся иногда торчит в социальных сетях под ником Дед71, вот и выложит достойную фотку в разделе фотоприколов. Телефон отправился домой, а мне оставалось лишь отпустить вожжи времени, чтобы продолжить путь к стеклянным дверям вокзала. Охрана, как ни в чем не бывало, неотступно последовала следом. Народ не заметил короткого перерыва и продолжил суету своих спешных дорожных дел. Перрон заново наполнился звуками вокзала, гудками локомотивов и людским гомоном. Голос диктора опять завис над перроном со своими невнятными речами, а серые вагоны поезда, весело стуча колесами, плавно ускоряли ход. Мир ожил, за исключением скульптурной группы и второго полицейского. Затолкав в рот остатки булочки, тот в замешательстве таращился на напарника, отягощенного дамой на шее. А сладкая парочка, пробудившись, принялась недоверчиво разглядывать друг друга. «Манька, сучка в ботах, что за дела? А ну быстро слезла с меня!» Возмутился, наконец, сержант. Делал он это громким шепотом. Сдернула отсюда, чума. Не дай бог, кто увидит. Жене же донесут, в натуре. Я бы на месте сержанта выразился более поэтически. Но трепет от нежданной встречи жарит так, что сердце стынет. Врасплох застало это рандеву, в душе мне не найти покоя. Бреду в тумане, как будто путник по пустыне. Вместо этого добрый молодец начал краснеть от сердитого удивления, а красна девица, наоборот, побледнела. «Петюня, так я в браслетах», — растерянно молвила она в ответ. «Когда только успели, руки выше не поднимаются. Ты бы, миленький, присел, а?» Проходя мимо, моя интуиция злорадно ухмыльнулась. Она не злопамятная, но память у нее хорошая. А вот нечего было безобразие нарушать. Обоих касается.